Глава 13. Американская арктическая экспедиция. Капитан Делонг изучал свой потрепанный погодой корабль в золотистых лучах калифорнийского солнца, проверяя каждый клапан, каждую деталь, каждый пояс обшивки его длинного корпуса. Он гадал, где скрываются ее слабости. Есть ли гнилые балки, неплотные швы? Малейший недочет мог стоить жизни ему самому и всем тем, кто отправится с ним в Арктику. Жанетта выдержала долгое путешествие и прекрасно себя показала. Но Делонг понимал, что она не готова к грядущей встрече со льдами. Работы было еще много, а времени мало. Чтобы Жанетта выдержала давление пакового льда, ее нужно было укрепить так, как до этого не укрепляли ни одно идущее в Арктику судно. Большую часть января 1879 года корабль провел на верфи Мар-Айленд возле Сан-Франциско, ожидая инспекции специально приглашенной комиссии флотских инженеров. Верфь Мар-Айленд была единственной военно-морской верфью на западном берегу США. Иногда там строили новые корабли, но в основном обслуживали и инспектировали суда Тихоокеанской эскадры. Комплекс литейных мастерских, трубных и механических цехов, домов, пилорам, дымовых труб и грузовых стрел окружал плавучий сухой док, устроенный на болотистом острове, где река Анапа впадает в дальнюю часть залива Сан-Франциско. Каждое утро колокольный звон возвещал о начале смены, и бригады ремесленников, плотников и кузнецов, жестянщиков и извозчиков, слесарей и маляров, конопатчиков и бондарей приступали к своей шумной работе. Верфь Мар-Айленд была западным аванпостом зарождающейся американской мощи, прекрасно оснащенной ремонтной мастерской, пока еще крошечного, но уже растущего флота, который медленно переходил от парусов к паровой тяге, от дерева к металлу. На крыше штаба была установлена покрытая медью статуя огромного белоголового орлана, который чуть нагнулся к воде, словно бы прощаясь с американскими кораблями, уходящими в далекие области Тихого океана. Многие прекрасные суда — бриги, мониторы, корветы, шхуны и военные шлюпы — были спущены на воду на Мар-Айленде или проходили там полный ремонт. Но самым славным украшением верфи в XIX веке стал старый, построенный в Бостоне, 54-пушечный фрегат «Независимость», который, согласно наблюдению одного историка флота, почти 70 лет был столь же неотъемлемой частью порта Мар-Айленда, как и кричащие чайки. В окружении стоящих возле верфи военных судов изящная Жанетта казалась хрупкой и неприметной. Осмотрев ее, флотские инженеры вынесли неодобрительное заключение. По их мнению, чтобы Жанетта могла выстоять в схватке со льдом, над ней нужно было еще немало поработать, и особенно над ее корпусом. Для них было загадкой, Как эта яхта, еще будучи Пандорой, вообще смогла пережить три плавания в Арктику? Само собой, инженерам полагалось проявлять осторожность, и они понимали, что их рекомендации мало что изменят во флотской иерархии, тем более, что все расходы покрывал Беннет. И все же их оценка оказалась весьма радикальной. Они постановили, что нужно полностью перестелить палубы, соорудить переборки, установить новые бойлеры, перестроить угольные ямы и усилить весь корпус дополнительным слоем обшивки. Они также посоветовали добавить немалое количество балок и креплений. Список необходимых ремонтных работ все рос и рос. В конце концов, их оценочная стоимость достигла 50 тысяч долларов. Делонг был поражен результатами экспертизы, хотя и понимал, что многие ремонтные работы действительно необходимы и в итоге пойдут на пользу ему и его команде. Советы инженеров пугали его. «Нужно остановить их», — писал он, — «иначе они нас погубят». Несмотря на то, что Беннет никогда не отказывался оплатить счет, Делонг считал себя обязанным удостовериться, что инженеры не потребовали проведения ненужных работ, чтобы обмануть далекого и весьма расточительного издателя. «Я считаю ваши интересы своими», — написал Делонг Беннету вскоре после прибытия в Калифорнию. «Я всеми силами стараюсь сократить расходы, как если бы мне самому пришлось оплачивать счета». Все работы должны были провести на верфи Мар-Айленд. Но Делонг понимал, что настоящие эксперты по части ремонта кораблей, их оснащения, снабжения продовольствием и комплектации команды были сосредоточены в 3000 миль от Сан-Франциско, на восточном побережье США. Делонг хотел проконсультироваться с военно-морским министерством, со Смитсоновским институтом, с военно-морской академией и с лучшими американскими учеными и теоретиками Арктики, не говоря уже о представителях Беннета в Геральд. Смерть Августа Петермана в Готе, о которой Делонгу знал вскоре после прибытия в Сан-Франциско, оставила пустоту в душе экспедиции. И Делонг чувствовал, что эту пустоту нужно заполнить профессиональными оценками и авторитетными мнениями, которые можно было получить лишь на восточном побережье. Но главное, Делонгу претило быть во власти политических сил, которым он не мог лично противостоять. Здесь, в Калифорнии, по его словам, ему недоставало пушек, чтобы поднять шум. Полагая, что полезнее всего будет отправиться в Вашингтон, Делонг написал министру ВМС и получил разрешение на длительное путешествие на другой конец страны. Следить за ежедневными работами на Мар-Айленде Делонг оставил мастера Джона Данненхауэра. После прибытия в Калифорнию его симпатия к Данненхауэру только возросла. Делонг посоветовал штурману запастись терпением и выдержкой для общения с инженерами. но при этом зорко следить за расходами. «Деньги часто расходуются по пустякам», — сказал де Лонгдененхауэру и велел ему внимательнее относиться к расходам Беннета, чем к своим собственным. «Я оставляю вас за старшего и прошу вас приложить все усилия для исполнения моих желаний». В первую неделю февраля де Лонг вместе с Эммой и Сильвией в Окленде сел на поезд Union Pacific и отправился в Вашингтон. Поездка на восток заняла неделю, и в ходе нее де Лонг начал обдумывать другой животрепещущий вопрос: кого взять с собой на полюс? Пока он с переменным успехом набрасывал список возможных участников экспедиции, и в Вашингтоне надеялся большую часть времени посвятить беседам с кандидатами. Для плавания ему нужно было около 30 человек, 20 матросов с разными специальностями, 5 флотских офицеров, ледовый лоцман, врач, пара гражданских ученых и 1 или 2 погонщика собак. Но зачем кому-либо, будь то офицер, матрос или ученый, вызываться добровольцем на такую рискованную и сложную миссию в Арктике? Отчасти ее притягательность объяснялась героическими стремлениями нового поколения. Большинство кандидатов, как и сам де Лонг, пропустили величайший конфликт в американской истории. Эти молодые мужчины жаждали славы, которой их отцы добились на полях сражений гражданской войны, и желали испытать свое мужество в опасном и авантюрном предприятии, если не на войне, то в какой-нибудь подобной ситуации. Несколько кандидатов уже бывали в Арктике и влюбились в ее странный свет, вопиющую пустынность и прекрасную инаковость. Их, как и де Лонга, постигла полярная лихорадка, и они не могли не вернуться на север, хотя порой и сами были не в состоянии объяснить причины этого стремления. Определенной притягательностью обладала и сама возможность принять участие в исследовательской экспедиции. Сложно преувеличить, какой значительной, блистательной и заманчивой казалась некоторой части американской публики миссия Жанетты. Добавьте к этому элемент национализма, стремление обогнать другие страны и первыми достичь полюса. И плавание де Лонга становилось невероятно притягательным для молодых людей определенного склада. Де Лонг уже получил не одну сотню заявок из Америки и со всего света. Трясясь в поезде, он набросал ответные письма самым перспективным кандидатам. Однако многие соискатели казались весьма подозрительными. Де Лонга заваливал письмами не по годам развитой подросток, который уверял, что готов отправиться в Арктику даром, издавать газету, и долгими зимними вечерами устраивать всевозможные представления на потеху команде. В идеале де Лонг искал холостых мужчин в отличной физической форме, прекрасных матросов, которые очень мало пили и готовы были работать за флотское жалование. Делонг ничего не имел против иностранцев, но они должны были уметь читать и писать по-английски. Среди всех он выделял скандинавов, но считал вполне подходящими англичан, шотландцев и ирландцев, испанцам, итальянцам и особенно французам стоило отказывать сразу же, как Делонг написал в своей памятке, что было довольно странно, учитывая, что его жена выросла во Франции, а сам он происходил из французских гугенотов. Он хотел, чтобы на борту был хороший музыкант, который сможет скрасить одинокие гиперборейские вечера. Кок должен был быть мастером своего дела и уметь импровизировать, так как ему придется готовить странную пищу. Но главное, Делонг искал во всех абсолютной преданности флотской дисциплине, или, по его собственным словам, безоговорочного подчинения любому приказу, каким бы он ни был. Этого качества страшно не хватало участникам миссии Поляриса и других арктических экспедиций. Джон Данненхауэр станет штурманом Жанетты. В этом Делонг не сомневался. Британский плотник Альфред Свитман и ирландский боцман Джек Коул так хорошо показали себя в плавании вокруг Южной Америки, что Делонг решил взять с собой и их. Швейцарский актер и оперный певец Сэмюэль, который в путешествии с Гавра стал для всех глотком свежего воздуха, в Арктику не собирался. Он больше не хотел работать корабельным стюардом и надеялся вернуться на нью-йоркскую сцену. Из-за этого Делонгу пришлось искать другого стюарда. Еще до отъезда из Сан-Франциско он начал поиски работников камбуза среди растущего китайского населения города. Данненхауэр вскоре должен был побеседовать с несколькими кандидатами из Чайна-тауна. Делонг уже знал, кто займет место старшего офицера и первого помощника капитана. На эту должность он прочил своего старого друга, лейтенанта Чарльза Уинанса Чипа. Делонг не забыл доблестной службы и мудрых советов Чипа на борту малой Джуниаты. У Чипа был огромный опыт. Он более 10 лет служил во флоте и за это время ходил на шлюпах, фрегатах и канонерских лодках и бывал, казалось, везде, не только в Арктике, но и в Сиаме, на Кубе, в Норвегии, на острове Формоза, в Леванте, Корее и Северной Африке. Чип родился и вырос в Кингстоне, историческом городе на берегу Гудзона, примерно в 90 милях к северу от Манхэттена. И в 1868 году с отличием окончил военно-морскую академию. Чип был высок и строен, зачесывал назад редеющие темные волосы и носил густую бороду. У него были серьезные, глубоко посаженные глаза. Он отличался крайней немногословностью. «Он редко улыбается и очень мало говорит», — писал Делонг. Но Чип был безгранично надежен и честен и зарекомендовал себя как безупречный офицер. Беннету пришлось послать лишь одну телеграмму военно-морского министерства,